на другом фланге и в центре давят на психику, надрываясь в сознание скаленным, кричащим ртом. «Обходят! Обходят, гады!» Их полководец тоже понимает, что продолжение боя грозит ему полным окружением. Антигон видит, что битва уже проиграна, и сколько бы он ни рубился здесь, на своем фланге, центр и противоположное крыло уже не спасти. Еще несколько мгновений яростной сечи, и я слышу протяжный вой трубы. Это Антигон трубит отступление. Он еще хочет спасти свое войско, отойти и перегруппироваться. На это я лишь рычу про себя. Но нет, я с тобой тут бесконечно возиться не собираюсь. Мне уже видно, что разорванная в центре фаланга противника отступает, а конница Пифона попросту бежит, оголяя тыл всего войска. Это победа, и сейчас во что бы то ни стало, надо развить этот успех и не дать Антигону организованно отойти и закрепиться в лагере. Взмахиваю булавой и ору во все горло. «За мной! Ура!» Атила бросается вперед, как настоящий демон войны, и мой бронированный клин впивается в отступающего врага, обращая его в паническое бегство. Глава 14. Сатрапия Персида, область Габиена. 17-18 марта 316 года до нашей эры. По краям большого шатра, несмотря на открытый полог, прячется сумрак. И только в центре, где горят свечи в четырех бронзовых подсвечниках, достаточно света, чтобы осветить лица собравшихся здесь людей. Сейчас в моем шатре собраны все полководцы и сатрапы как моего, так и еще недавно вражеского войска. Да, вчера Антигон был полностью разгромлен. И пусть ему, Деметрию и еще немногим его приспешникам удалось уйти с несколькими сотнями самой преданной кавалерии, все равно это был полный и безусловный разгром. Фаланга противника была окружена, и после предложения о сдаче, не особо раздумывая, перешла на мою сторону. Большая часть медийской и прочей конницы тоже сдалась на милость победителя вместе с оставшимися в живых слонами. Преследовать бегущего Антигона и остатки его войск я отправил Феспия со свежими частями персидской конницы. Своих стрелков в преследование я не пустил, полагая, что самые преданные воины в это неспокойное время будут более полезны в лагере. Кто-то должен охранять юного царя, то бишь меня. Мало ли что придет в голову всем этим людям, что теперь окружают меня. С виду они все вдруг стали милые и пушистые, а что там внутри, один бог знает. Я ни на миг не забываю про участь царя Филиппа, убитого приближенным телохранителем, смерть своего отца и будущее убийство Селевка человеком, клявшимся ему в преданности и почитании. Тем же вечером я устроил смотр всем перешедшим на мою сторону войскам, и все эти сдавшиеся синтагмы, илы и тетрархии принесли мне клятву верности. Та легкость, с которой люди, еще вчера яростно сражавшиеся против меня, выразили готовность теперь убивать по моему приказу, породила у меня тревожные мысли. Как мне быть с этими псами войны, которым все равно за кого воевать? Спрашивал я себя, идя вдоль строя сдавшихся воинов. Завтра, не дай бог, оступлюсь я, и они вновь приметнутся к моим врагам. Мысль об этом грызла мой мозг, рисуя грядущие неприятности. Но в отсутствие понимания, как это можно исправить, приходится мириться и принимать сей факт как неизбежность. Это войско вроде бы огромно, вздохнул я в тот момент. Но оно как капитал на фондовом рынке. Вроде бы есть, но в один миг может исчезнуть, как и не было никогда. Так я шел вдоль строя и капризно ворчал, хотя знал, что на тот момент все это было незначительной мелочью. А главное заключалось в том, что я победил на поле боя, и вся эта огромная армия признала меня царем. Впервые имя Геракла прозвучало на весь мир, и не просто как имя незаконного сына великого Александра, а как имя царя и повелителя, как минимум всей восточной части Великого Царства. Сегодня с утра я собрал своих новых и старых полководцев как раз по этому поводу. Мне нужно услышать мнение всех этих, в одночасье ставших важными для меня людей, о том, что делать дальше. Преследовать Антигона и идти на запад, подчиняя оставшейся сатрапии своей власти, или остановиться, закрепиться на этой части Айкумены, усилить армию, подтянуть финансы и, наконец, дать шанс мятежным властителям покаяться и присягнуть мне на верность без войны и потерь. У меня было свое мнение на этот счет. Но сначала я хотел услышать, что думают об этом все эти люди, что теперь называют меня царем. Первым высказался лишь вчера назначенный сатрапом Мидии Фартаферн. Сразу же после битвы я отметил геройские действия Эвтидема и вернул ему командование его же сагдийскими войсками. Фартаферн уже в награду за лояльность и преданность новому царю, то бишь мне, я доверил навести порядок в Мидии. Эта сатрапия до сих пор была под управлением брата Пифона, сторонника и добровольного помощника Антигона. После нашей победы такое положение дел было уже недопустимо и требовалось срочно определить туда нового сатрапа. Я остановил свой выбор на Персе Фартаферне как на человеке, опытном в управлении провинцией, а главное, менее способном на предательство. Не потому, что он такой честный, а потому, что с македонянами и греками ему персу точно не по пути. К тому же еще с прошлых времен у Фартаферна сохранились хорошие связи с медийской элитой, что давало надежду на бескровную смену власти в Экбатанах. Видимо, решив, что поход на Запад более всего соответствует моим интересам, Фартаферн поспешил встроиться в еще не озвученное мной решение. Горячо и эмоционально он предложил немедленно начать преследование Антигона, дабы не дать тому времени на сбор и подготовку нового войска. Неожиданно для меня перса поддержали почти все сатрапы так называемых верхних провинций. Иначе говоря, все владетели Восточной Азии дружно дали мне понять, что желают скорейшего переноса театра военных действий на Запад, подальше от своих сатрапий. О как! Иронично хмыкнул я про себя. То есть, когда враг стоял у ворот, вы все хотели отхода поближе к своим границам. А как угроза вторжения миновала, так мнение сразу же изменилось. Их мотивация мне понятна. Пока армия стоит на твоей земле, так и убытки тоже твои. Лучше уж перенести войну на Запад. Там и добычи можно будет больше собрать, и траты на провиант лягут уже на чужие плечи. Спокойно пережидаю многословие Эвдама и Стасонора, а потом перевожу взгляд на Евмена. Ну, а ты что думаешь? Собрав на лбу глубокие морщины и глубокомысленно помолчав, грек неожиданно нарушил дружное единодушие предыдущих ораторов. «Мне кажется...» Начал он, осторожно поглядывая на меня. «Нам не стоит торопиться. Поход на Запад — слишком серьезная военная кампания, чтобы начинать ее без надлежащей подготовки». Он замолчал, следя за моей реакцией, и я понимаю, почему. Слушая один за другим призывы к немедленному походу, он решил, что это неспроста, что в этом единомыслии просматривается мое подспудное давление. В его понимании я горячий и пылкий юноша, желающий немедленного преследования Антигона, и ему очень не хочется в одиночку противопоставлять свое мнение моему. То, что он, несмотря на такое понимание ситуации, все же решился сказать «нет», дорогого стоит. Талантливый и умный человек ценен уже сам по себе, а если он еще и способен высказать свое мнение в любых условиях, то ценен вдвойне. Ничего не отвечая Эвмену и храня на лице полнейшую невозмутимость, поворачиваюсь к Энею. «Твое мнение?» Это первое собрание высших чинов, на котором присутствует Эней, и он слегка робеет. Ему некогда простому фалангиту неуютно в присутствии стольких аристократов и полководцев. «Ничего, ничего, дружище. Мысленно поддерживай друга. Это только поначалу трудно. Не успеешь и глазом моргнуть, как привыкнешь». Вижу, что Эней не торопится начать по той же причине, что и Эвмен, и даже расстраиваюсь. «Да что же вы все обо мне так плохо думаете-то?» В сердцах даже слегка раздражаюсь. Когда это я поступал необдуманно, полагаясь лишь на эмоции? Мой жесткий взгляд требует ответа, и Эней все же решается. «Я согласен с Эвменом. Спешить с походом не нужно. Война предстоит долгая, и к ней надо хорошенько подготовиться». Чуть кивнув ему, обвожу взглядом всех собравшихся. Вижу напряженные, раскрасневшиеся лица, но не тороплюсь. Мхатовская пауза в этой части драмы как нельзя кстати. Я думал над этой проблемой всю последнюю ночь и рад, что те, на кого я рассчитывал прежде всего, не подвели меня. Не поддались общему стремлению потрафить юному царю, а остались верны своей рассудительности и логике. Действительно. Бросаться сейчас в погоню за Антигоном было бы опрометчиво. Я не питаю иллюзий и прекрасно понимаю, что все эти сатрапы что сейчас ратует за немедленное преследование Антигона, при малейших трудностях также легко поменяет свое мнение. Сейчас они называют меня царем, а при первой же неудаче припомнят мне все. И казнь Антигена, и убийство Певкеста, и еще бог знает что. Делать ставку на их армии было бы верхом глупости. Нет сомнений, что при нынешнем раскладе то подчинение сатрапов, которого мне удалось добиться, продлится недолго. Как только они сговорятся у меня за спиной, почувствуют мою зависимость от их армии и преданности, то тут же начнут выкручивать мне руки. В лучшем случае ограничатся требованием преференций, а в худшем могут пойти и на открытое неповиновение. На таких поданных опираться нельзя. Чтобы идти на Запад и чувствовать себя более-менее уверенно, мне нужна своя армия. И теперь, когда у меня есть материал, мне требуется только время, чтобы вылепить из него то, что я хочу видеть. Только так и никак иначе. Без надежной армии, без достаточного количества денег, без уверенности, что в тылу мне не ударят в спину, поход на Запад имеет все шансы закончиться катастрофой. Кто-то может сказать, что пока я тут готовлюсь, Антигон тоже сидеть без дела не будет. Он соберет новое войско, потребует помощи от союзников, и нас встретит новая сильная армия. Ну что ж, посмотрим, у кого лучше получится. К тому же есть еще один фактор. До Великой Фригии, основной базы и сатрапии Антигона, мое войско будет шагать полгода минимум. За это время противник все равно успеет подготовиться, тогда как я подойду туда с уставшей за время похода армией без денег, и вследствие этого с кучей противоречий и неразрешимых проблем. Дождавшись, когда напряжение в шатре достигнет пика, объявляю свое царское слово. «Господа, мое решение таково. Идем в Сузы. Там армия становится для дальнейшей подготовки западного похода. Почему я выбрал именно этот город? Да все просто. Сузы — столица некогда мощного государства Элам. Это один из трех городов в этой части Азии, где мой великий отец хранил награбленную за 10 лет похода добычу. Все, что он захватил в двух персидских столицах, Пасаргадах и Персеполе, было сначала вывезено в Экбатаны и Сузы, а после войны перемещено в одну царскую сокровищницу в Сузах. Там, по моим подсчетам, должно быть около 200 талантов золота, что равносильно 2000 талантов серебра. Это на сегодняшний день очень и очень немалая сумма. И именно поэтому, отправляя Феспия в погоню за Антигоном, я наказал ему в первую очередь перекрыть беглецу дорогу в Элам, а часть войск немедленно отправить в Сузы и взять город под контроль. Вижу, что сейчас мои слова встречают молчаливое, но удивленное недоумение, и добавляю всем повода для размышлений. Несмотря на вчерашнюю победу, я считаю, что в таком состоянии, как сейчас, войско не способно вести длительную войну и привести меня к трону. Оно нуждается в реорганизации, как и все царство. Для этого понадобится время. Поэтому отсюда я поведу войско в Сузы. Там мы станем лагерем, возможно, до будущей весны. Вижу, что сатрапов распирает от вопросов. На первом подставляться никому не хочется. У меня тоже нет ни малейшего желания растолковывать суть моих замыслов всем и сейчас. Поэтому с некоторым облегчением пользуюсь их замешательством. Раз у вас, господа, нет ко мне вопросов, то я вас более не задерживаю. Военачальники начали покидать шатер. И у многих из них на лицах читается недовольство. Это понятно. После вчерашней победы все считают, что западный поход — это слава, добыча и прочее. А что сулит им стоянка в Сузах? Они этого не знают. И такая неопределенность многих заботит, как и новый царь, что появился из ниоткуда, непредсказуем, и уж больно скоро на суд и расправу. Ничего, рассосется как-нибудь. Успокаиваю сам себя, потому как ничего другого мне не остается. Иду вдоль наскоро сколоченного загона, только за жердями загона не скотина, а люди. Несколько тысяч рабов, что были захвачены в лагере Антигона. За мной торопливо перебирает ногами Гуруш, а следом, держась на почтительном расстоянии, семенят трое купцов-работорговцев. Эта троица и раньше постоянно отиралась при войске Евмена, и сейчас они тоже слетелись, как акулы, почуяв запах крови. Вот она, настоящая добыча и главная ценность войны. Мрачно философствую, глядя на изможденные лица за забором. В прошлой жизни, еще будучи молодым и читая про походы древних царей и богатую добычу, я всегда недоумевал. Какая добыча? Ведь люди жили чудовищно бедно. Ну, взяли город, что они там могли найти? Золото, серебро жители попрятали. А остальное что? Подержанная одежда, посуда, скот? В общем, крохи, особенно если это война с варварами. Что у них там вообще можно взять? Что-то, конечно, можно, но не золотишься ведь, как, например, Цезарь за годы Гальской войны. Тогда я не мог догадаться, потому что детство и юность мои прошли в СССР. В той стране ребенок не мог даже представить, что главной добычей и ценностью этих войн были люди. Рабы, которых продавали тут же, на месте разграбленных селений и городов, превращая человеческую трагедию в звонкую монету. Почему я вспомнил об этом? Да потому что несколько тысяч пленников, захваченных в лагере Антигона, не дают мне покоя. Это по большей части слуги, погонщики, жены и прочий обслуживающий персонал большой армии. Антигон бежал, его войско в большинстве своем перешло под мои знамена, а их имущество по закону войны досталось победителям. Всех этих людей согнали в загон, и с каждым новым днем проблемы от них только растут. С одной стороны, их надо чем-то кормить, охранять и обслуживать, как минимум выносить трупы, чтобы не пошла эпидемия. А с другой, меня одолевают всевозможные прилипалы с выгоднейшими предложениями продать всех оптом и избавиться от хлопот. До сегодня я на посулы не велся и никого еще не продал. Почему? Нет, этическо-моральные резоны тут ни при чем. За 7 лет в местных условиях я как-то примирился с рабством и всеми прочими прелестями рабовладельческого строя. Так что о смене общественно-экономической формации даже в мечтах не помышляю. Тут у меня другой и сугубо меркантильный интерес. И именно поэтому сегодня, на второй день после битвы, я сам вышел на осмотр полона. Сразу вижу, что общий загон разделен на 2 половины. В одной мужчины, в другой женщины и даже дети. Нахожу глазами командира стражи и показываю ему на мужской загон. «Отворяй. Начнем отсюда». По знаку своего десятника, потлатый мужик, по виду мало отличающийся от тех, кого он охраняет, переложил копье в левую руку и поднял жердину, заменяющую ворота. Вошедшие впереди меня воины, не церемонясь, подняли пленников и выстроили у одной из стен ограждения. Подойдя к строю, обращаясь к невольникам громко, так, чтобы слышали все. «Тот из вас, кто владеет каким-нибудь ремеслом, пусть сделает шаг вперед». По рядам пленников пробежал еле слышный шепот, но никто на мой призыв не откликнулся. Вижу, что сработал извечный принцип «лучше не высовываться» и добавляю в голос угрозы. «Мне повторить?» На этой из толпы раздался неуверенный голос, и вперед протиснулся щуплый мужичонка. «Я гончар», — чуть замявшись, он добавил. «Посуду в лагере лепил». Придирчиво посмотрев ему в глаза, спрашиваю для проверки. «На круге работаешь?» «А как же?» Мужичонка недоуменно пожал плечами. «Как же без круга-то?» Одобрительно хмыкнув, кивая начальнику стражи. «Этого в сторону. Накормить и отправить к нею». Едва я произнес волшебное слово «накормить», как количество желающих поведать о своих талантах сразу же возросло в разы. Буквально за несколько минут из почти 500 рабов я отобрал с пары десятков кузнецов, 7 плотников, 11 кожевников и еще около 10 самых разных мастеров. Зачем мне это? Вопрос праздный. В этом времени любой мастер на вес золота, ведь тут в магазин не пойдешь и не купишь, что надо. Ассортимент того, что есть на местных рынках, скуден, и в большей мере все, что необходимо, надо производить самому. Недаром Антигон таскал за собой столько ремесленников. Сбрую починить, доспех залатать, оружие поправить, опять же посуда. Пить есть-то надо. Все это в походных условиях требует наличия мастеров в войске, иначе воевать невозможно. Хотя я собираю мастеров для других целей. Для войны в лагере Евмена своих мастеров достаточно, и менять их я не собираюсь. У меня на этих пленников другие планы. Раз уж войско встает на долгую стоянку, решил я, то это время надо использовать не только с военной пользой. Нужно запускать производство хотя бы того, что уже было освоено. У меня есть единичные мастера, такие как кузнец Евдор или плотник Кассандр. Но для массового производства нужны рабочие, много рабочих. и лучше имеющий хоть какой-то навык. Закончив с мужчинами, перехожу в женский загон и задаю тот же вопрос, но чуть по-другому. Кто из вас умеет прясть, шить, ткать или еще каким ремеслом владеет? Шаг вперед. Неуверенно косясь на меня, но все же из строя вышло около сотни женщин, что дало мне повод для сарказма. О, времена, о, нравы! Слегка удивленно ворчу про себя. Из почти 500 баб только сотни умеют шить. Остальные-то чем занимались? Строго оглядев замерших под моим взглядом женщин, на всякий случай добавляю жесткости. Если обманул кто, накажу. После этого даю команду увести отобранных рабынь, а сам поворачиваюсь к ждущим моего решения работорговцам. Первым выбираю невысокого и толстого словно шар перса. «Ну что, Ахтияр, сколько ты готов заплатить за всех оптом?» Киваю в сторону оставшихся рабов, и толстяк, разом оживившись, аж потер свои маленькие пухлые ладошки. Только из уважения к юному, но уже не уступающему в славе своему великому отцу, резко обрываю его поток лести. «Сколько?» Тот, понимающе прижимает ладошки к сердцу и называет просто грабительскую цену. «Готов дать 15 драхм за голову, не считаясь, мужчина это или же...» Не дожидаясь окончания фразы, бросаю жесткий взгляд на высокого сухого вавилонянина. «А ты что скажешь, Асклепиадор?» Склонившись в поклоне, тот стрельнул в меня хитрыми узкими глазками. «Только из уважения к тебе, великий царь, могу набросить одну драхму». «Ясно». Делаю про себя обобщающий вывод. «Сговорились, гады». Мое раздражение понятно. Самая дешевая цена на любом рынке Азии как минимум в 10 раз больше. Я знаю, что туда еще надо людей отогнать, кормить по дороге, охранять. Кто-то непременно умрет в пути, и все это ляжет в расходы. Я все это знаю, но в 10 раз меньше все равно перебор. Бросаю на торговцев злой взгляд. И все трое, даже не успевшие поучаствовать в торге сириец Бавур, опасливо делают шаг назад. Они озадачены тем, что им приходится иметь дело с самим царем. Обычно этим занимается специальный доверенный человек-полководца. С ним им было бы проще и удобнее договориться. А тут на тебе, царь сам влез. Им это в диковинку. Да и опасаются справедливо. А вдруг осерчает? Опасаются. Но прибыль терять не хотят все равно. Вот же торгашеская натура. Мысленно крою их про себя. Боятся, жмутся, а выгоду свою блюдут пуще жизни. Пока я думаю, как мне быть, ведь не отдавать же задарма совсем. К моему уху склоняется Гуруш и шепчет. «Вчера в Шинке, питейное заведение, некий Шердар брал кувшины ячменного пива и сетовал на то, что это его хозяин Ахтияр зачем-то распродал всех своих рабов купцам, уходящим с караваном в Акбатаны». Оценив полученную информацию, проникаясь пониманием, что тот жирный перс, с коего я начал, еще вчера пронюхал о моем решении идти на Сузы и быстро избавился от всех рабов, что имел, ради того, чтобы хапнуть из нового полона как можно больше. А что? Иронично хмыкаю про себя. Парень не дурак. Он тем купцам уступил в цене, надеясь купить у меня в 3-4 раза дешевле. С учетом того, что до столицы Элама не так далеко, а там цена будет в 10-15 раз выше, то подняться наш друг Ахтияр собрался неслабо. То, что информация о совещании утекла так быстро, меня не удивляет. Народу там было много, так что донести было кому. Другое дело, как быстро эта троица успела сговориться. Исподволь слежу за торгашами, и у меня вдруг возникает ощущение, что из всех троих ва-банк играет только один Ахтияр. Он уговорил остальных держать цену на минимуме и не играть друг против друга, собираясь захапать себе львиную долю. Не используя такой козырь было бы глупо, я упираюсь взглядом в вавилонянина. «Ладно, Асклепиадор, по рукам», одевая на лицо радушную улыбку. «Бери всех по 16 за голову». В ответ тот замялся, теребя свою куцую бороденку. «Прости, царь, но на всех у меня не хватит денег. Могу взять?» Вскинув глаза к небу, он стал лихорадочно подсчитывать, но я опережаю его. «Не можешь один? Возьми склачину с бавуром». Вавилонянин бросил взгляд на сирийца, и тот утвердительно кивнул. Но тут в торг вмешался Ахтияр. «Великий царь, не торопись!» Он сложился пополам в глубоком поклоне и, выпрямившись, затараторил. «Я сейчас все обдумал и понял, что был неправ, и готов предложить тебе за всех по 20 драхм за голову. А куда тебе деваться?» Чуть ли не смеюсь про себя, понимая, что не промахнулся с выводом. «Продав по дешевке своих рабов, ему теперь кровь из носу надо что-то купить, иначе он придет с узы ни с чем, оставшись в убытке». Поведение бывшего партнера, внезапно нарушившего договоренности, вызвало недовольство у двух других торговцев. «Эй, зачем так поступаешь? Нехорошо!» Асклепиадор схватил за рукав Перса. «Мы договорились уже, а ты лезешь!» Толстяк вырвал руку и зашипел на вавилонянина. «Не твое дело! Делаю, что хочу!» Глядя на этот спор, сириец Бавур поднял на меня взгляд и тихо произнес. 30. После этого крику стало еще больше. И уже через час яростных дебатов цена поднялась до 50. На этом рубеже отвалился вавилонянин, а на 60 отступил и сириец. Только после этого раскрасневшийся, охрипший и буквально мокрый от пота Ахтияр вдруг осознал, что его занесло куда-то не туда. Он поднял на меня заискивающий вопросительный взгляд, словно бы надеясь, что я ничего не слышал и все еще можно отыграть назад. Лишая его последних иллюзий, одобрительно хлопаю толстяка по плечу. «Договорились? Забирай всех!» И уже повернувшись к Гурушу, добавляю. «Получи с этого человека полагающуюся сумму и принеси ко мне в шатер». Часть вторая. Короля играет свита. Глава 15. Сатрапия Сузиана. Город Сузы. Конец июля 316 года до нашей эры. Ослабляя повод, Исофос, тут же выгнув шею, потянулся кустиком жесткой травы, дабы со всей своей философской мудростью насладиться их свежим вкусом. Не мешая ему набивать свой лошадиный живот и, подняв голову, обвожу взглядом раскинувшуюся вокруг равнину. К востоку в серовато-голубой дымке высятся вершины горного хребта Загрос, а на запад расстилается бесконечная зеленая равнина. Вот она, колыбель человеческой цивилизации. Мысленно проговариваю про себя. Элам, Шумеры, Аккад. Мой взгляд смещается дальше к югу и упирается в видимые издали городские стены. Это город Сузы, или по-местному Шушан, бывшая столица Элама, затем третья столица персидской державы Ахеменидов, а ныне главный город Сатрапии Сузиана. Сатрапии, что теперь входит в мое царство, полные границы которого я еще и сам не могу четко представить. Сейчас, маясь от безделья и щурясь на беспощадное солнце, я смотрю то на город, раскинувшийся между двух рек, то на величественную бескрайнюю долину и невольно отвечаю себе на незаданный вопрос. Почему человеческая цивилизация зародилась именно здесь? Да потому что тут идеальное место для выращивания чего-либо, но при этом ничего не растет само по себе. Воткни голую палку, неустанно поливая ее, и в ней проснется жизнь, зацветут цветы и созреют плоды. А не будешь поливать, дерево засохнет и погибнет. Я это к тому, что сия земля обетованная, далеко не райские острова Океании. Там можно жить в шалаше под пальмой и ничего не делать, а питаться бананами и кокосами, что растут сами по себе. На этой земле надо трудиться в поте лица, чтобы вырастить урожай. Но при этом на любое вложение эта земля ответит сторицей, и один человек с крохотного надела способен прокормить десяток, а то и больше. То бишь, развивая дальше свою мысль. Господь Бог умышленно привел человека в такое место, где без борьбы и усилий тот погибнет, но за тяжкий труд будет ему достойное вознаграждение. Глядя на бесконечные квадратики полей, разрезанные голубыми артериями каналов, не могу удержаться от пафосной иронии. И сказал он им: «Трудитесь, человецы, и да воздастся вам за труды ваши». «Кажись, вон и едут!» Слышу за спиной ворчливое восклицание Кзарма и не чувствую в нем ни капли радости. Что ж, вполне его понимаю. Сейчас на этой дороге мы встречаем мою дорогую мамочку, и не все рады этой встрече так, как я. Экзарму, например, радоваться нечему, ведь Барсина с самого первого дня не испытывала к нему теплых чувств и никогда не считала нужным это скрывать. Смотрю на показавшихся всадников и ползущие за ними многочисленные повозки. Число их все растет и растет, Я почти с умилением вспоминаю те три скрипящие арбы, на которых мы когда-то покидали Вавилон. Да уж, не могу удержаться от сарказма. Растет благосостояние народа. Впереди каравана, неспешным шагом, едет большой отряд охраны, и в его рядах я различаю фигуру моих дядьев. За ними тянется цепочка из более десятка самых разномастных повозок, за которыми топают слуги и рабы. Дальше небольшое стадо вьючных лошадей, а за ними арьергард из десятка всадников. Слышу за спиной насмешливый голос своего единокровного братца. По всей видимости, госпожа Барсина забрала с собой все свое имение. Развеселившись от собственной шутки, Фарнабас довольно крякнул и его тут же подержал экзарм. «И половину пергама в придачу!» Поворачиваясь к ним и награждая обоих красноречиво говорящим молчанием, мол, угомонитесь оба и не вздумайте брякнуть что-нибудь подобное при Барсине. Фарнабас и экзарм тут же замолкают, а я прохожусь взглядом по лицам остальных членов почтенной делегации. Это Эвмен, Эней, Патрокл и полусотни охраны из Илоклита во главе со своим Илархом. Все серьезные и излучают торжественность с умеренной долей показной радости. Сойдет. Удовлетворенно бормочу про себя и трогаю коня навстречу подъезжающему каравану. Кто-то может спросить, зачем я вообще вытащил сюда Барсину. Сидел бы себе в Пергаме, всем было бы спокойней. Всем, кроме меня. Еще покидая Пергам, я понимал, что в любом случае, как успеха, так и поражения, Барсину в покое не оставят. Насчет порядочности своих нынешних противников я иллюзий не питал. Ради того, чтобы досадить мне, они пойдут на любую подлость, и захват Барсины будет меньшим из того, на что они способны. Поэтому у нас с мамочкой был уговор. Как только я покину Пергам, она тоже начнет собираться и тронется в путь так быстро, как только сможет. Торопиться Барсина не умела в принципе, и сборы продлились почти месяц. Еще 7 понадобилось ей, чтобы добраться до Сус. И вот я встречаю всю свою родню живой и здоровой. Все, включая даже Шираза. Этот родственничек держался за место Архонта сколько мог, но после сражения при Габиене это стало практически невозможно. Антигон с остатками войска бежал на запад, а его гонцы неслись по 7 городам Малой Азии, требуя от наместников срочного набора нового войска и искоренения измены. Конечно же, в первую очередь земля загорелась под ногами моих дядьев. Родной город им пришлось покидать спешки и налегке, поэтому они смогли нагнать свою сестру еще на полпути в Сузы. Их, в отличие от Барсины, я не звал, но родня все же придется принять. К тому же, как ни крути, людей, коим я могу доверять, у меня не так много. Шираз, конечно, тот еще фрукт. Веры ему особо нет, но одно бесспорно. Он кровно заинтересован в моей победе, а это уже стимул. Пока Софос неспешно шагает навстречу каравана моей мамочки, невольно вспоминая о том, что я здесь, в Сузах, уже почти 3 месяца, и сделано за это время уже немало. Начинать же пришлось практически на следующий день после победы. Как ни парадоксально это прозвучит, но первой и самой серьезной проблемой стало то, к чему я так долго и упорно стремился, а именно войско. Другими словами, там, в долине Габиены, под моим началом скопилась уж слишком большая армия. Вместе с перешедшими на мою сторону бойцами Антигона у меня набралось больше 40 000 пехоты и около 10 000 конницы. Для нынешнего времени это даже не трудности, это катастрофа. Финансовая, продовольственная, эпидемиологическая, да еще бог знает какая. Армия таких размеров не может стоять в принципе. Она может только двигаться широким фронтом, уничтожая страну противника, как саранча. В тот момент, когда она остановится, она немедленно начнет пожирать своих создателей. Я это понял, едва ознакомился с отчетностью, в которой яснее ясного читалась угроза всем моим планам. Достаточно было взять минимальную оплату воина в моем войске, это 3 обола в день. Значит, 1000 воинов в год обойдется в 30 талантов серебра, а 50 000 уже в 1500 талантов. Эта сумма практически равнялась тому, что я рассчитывал найти в царской сокровищнице в Сузах. В таких условиях ни о каком перевооружении и реорганизации и речи быть не могло. Какие уж тут проекты, если финансов едва хватает на жалование и жратву? А ведь в некоторых подразделениях договора предусматривали оплату по 5-6 оболов в день. «Ну вот и как олимпийским богам угодить тебе?» — сиронизировал я тогда. То плачешь, что у тебя слишком маленькое войско, то жалуешься, что его слишком много. В общем, в тот момент я стал перед неразрешимой дилеммой. Преследовать Антигона так же самоубийственно, как и не преследовать. Причины разные, но суть одна. И тот, и другой путь несут в себе очень высокие риски провала. Я все-таки выбрал тот, в котором останавливаюсь на год, а может и побольше, для организации устойчивой вертикали власти и реформирования войска. И это значило, что значительную часть армии нужно было срочно распускать. На этом пути тоже имелись скрытые угрозы. Основная из них заключалась в опасности не собрать это войско вновь в момент острой необходимости. Но это были задачи уже завтрашнего дня. Однако их решение следовало закладывать с первого же дня, и голова у меня просто пухла от тяжелых мыслей. В общем, я не нашел ничего лучшего, как прикомандировать каждому отъезжающему сатрапу своего комиссара. «Времена меняются, а методы те же», — вздохнул я тогда. «Какая революция без комиссара в пыльных шлемах? Поскольку идеологической составляющей не существовало, то сам по себе комиссарский чин веса не имел. Всем моим представителям требовалась солидная должность». Обмозговав все как следует и посоветовавшись с Инеем, я выбрал из своих стрелков 10 десятников и всучил их сатрапам в ранге епархов особых подразделений конницы, которые еще предстояло нанять в их сатрапиях. Таким ходом я убивал сразу двух зайцев. Представлял каждому сатрапу своего человека, дабы иметь глаза и уши среди моих верных соратников, и, создавая новую должность, избегал конфликта интересов с прежней служилой аристократией. Каждый десятник для большего веса прикомандировался со своим десятком, на базе которого им следовало формировать новую конницу. Я понимал, что без денег они никого там не найдут и ничего не создадут, но это уже было вторично. Главная их задача заключалась в слежке за тем, чтобы сатрапы не забывали, что они всего лишь сатрапы, и не уклонялись от основного своего долга — верности царю. Решение вопроса с деньгами я оставил на тот момент, когда не появится у меня самого. За всеми этими желаниями минимизировать расходы я все же не забывал о главном. Я царь ровно до тех пор, пока у меня есть армия. Поэтому о распуске всего войска речи не шло. Я все-таки не сумасшедший. Финансы финансами, а безопасность прежде всего. Распуская войска сатрапов, я оставлял у себя те подразделения, которые распускать было нельзя ни при каких обстоятельствах. Я говорю о тех 12 тысячах пехоты и около 6 тысячах конницы, что перешли ко мне от Антигона. Это уже само по себе было немалым войском. Правда, из этого числа пришлось выдать вновь назначенному сатрапу Мидии Фарнабазу 4000 мидийской конницы и столько же пехоты с целью выдворить из Мидии и Парфии сторонников Антигона и навести там порядок. Другим сатрапам я подкрепления не давал, а наоборот, даже состриг с них немного шерсти. Так и вдам, отправившись со всем своим войском домой в Гандару или Индию, как еще называли эту сатрапию, оставил мне своих боевых слонов с погонщиками и обслугой. Сатрапов Бактрии и Сагдианы я взял по 2000 всадников. Со всех остальных набралось еще 1000. Так что вместе с персидской конницей Феспия у меня в Сузах набралось 10 тысяч самой разной кавалерии, не считая моей личной агемы. Пехота оказалась еще больше, почти 16 тысяч. Причем я забрал себе лучшие соединения из тех, что сражались под Габиеной, такие как аргираспиды, греческие наемники, персидские фалангиты и доставшийся от Антигона македонский таксис. Переход через горы Загроз прошел без потерь, и уже к концу апреля мое войско подошло к Сузам. Бывший сатрап Сузианы Антиген был убит мною в лагере аргираспидов, и вот уже месяц в городе царил паралич власти. Какой бы ни был порядок, он всегда лучше хаоса, и потому горожане встретили меня, что называется, хлебом-солью. За это я дарил их своей милостью и не допустил войска в город. Армия стала лагерем севернее городских ворот на равнине между реками Керхе и Дес. Именно тогда я ввел новый чин — префект лагеря и наградил им хелиарха аргираспидов Леонида. Его задача включала в себя не только разбить идеально правильный прямоугольник, но и привить всем подразделениям такую же неукоснительную тягу к порядку, как и у аргираспидов, то есть ров, вал, сторожевые башни и круглосуточная охрана периметра. Внутри же строгие линии палаток, центральный плац и отхожие места в строго отведенной зоне. Все остальное, включая кузни, другие ремесленные мастерские, харчевни и бордели, только за пределами лагеря. Для исполнения этих мер я наделил должность префекта почти неограниченными полномочиями, подчинив его непосредственно себе. Первый месяц ушел чисто на организационные мероприятия. Постоянно чего-то не хватало, кто-то чего-то просил, и по всем вопросам все лезли прямо ко мне. К счастью, царская казна осталась нетронутой, и македонские части, охранявшие ее в цитадели, не оказали сопротивления. Весь гарнизон города присягнул мне как царю и влился в мое войско. Побарахтавшись в этой круговерти каждодневных проблем, я понял, что свихнусь, если сам совсем буду разбираться, и повысил вмена с поста военного министра до премьера, то есть, говоря нынешним языком, назначил его главой своей канцелярии. Такая должность вмену была не в новинку. Он как-никак у двух царей этот пост занимал, и оба остались довольны. Сам вмен воспринял это повышение так, словно никогда не покидал царскую канцелярию, и сразу же взялся разгребать авгиевы конюшни, то есть валящиеся потоком каждодневные дела. Следующим шагом я приказал Феспию прекратить преследование Антигона и занять Вавилон. Сатрап Вавилонии Селевк был сторонником Антигона, а я не собирался давать им этот крупнейший город античного мира. В 20 дней Феспий с двумя таксисами пехоты и своей персидской конницей преодолел расстояние до Вавилона, не дав Селевку шанса организовать сопротивление. Городская верхушка отказалась садиться в осаду и тихо саботировала все начинания Селевка. В результате, узнав о приближающейся армии врага, тот попросту бежал из города. Феспия я стоял в Вавилоне сатрапом, приказав организовать новый набор фалангитов до полноценных 4 таксисов. Кто-то скажет, мол, зачем было распускать одни войска, чтобы потом нанимать другие. Это будет человек, не понимающий тонкости местной финансовой политики. Войска тех сатрапов, что я уводил из родных мест, ложились тяжким грузом на мою казну, а вот армия, набранная на месте, становилась проблемой местного сатрапа и той территории, на которой собрана. Я понимал, что такая система крайне порочна и несет в себе первопричины всех гражданских войн и мятежей, что сотрясали когда-то персидскую державу ахеменидов. Но на тот момент такой баланс меня устраивал. У меня были деньги на содержание армии в ближайшие полгода, и за это время я планировал как-то разрулить эту проблему. Решив на первое время проблему с финансами, я сразу же столкнулся с другой. Теперь, будучи царем, я издавал в день десятки указов, распоряжений и прочее. Все это необходимо было записывать и вести постоянный учет всего, что исходило от меня, ибо в такой круговерти я был не в состоянии удержать все в голове. Требовался грамотный секретарь, а попытка усадить за эту работу Арету закончилась весьма плачевно. Писала она так медленно, к тому же постоянно переспрашивая и прося повторить, что я не выдержал и получаса. Вскипел, разорался и выгнал ее с глаз долой. Пришлось обратиться к Эвмену. К счастью, Суза — большой город с огромным наследием, и здесь можно найти грамотных людей, владеющих как фарси, так и греческим. Так что, как только я озвучил свое желание, Эвмен тут же нашел мне сразу двух писцов, одного грека, а второго эламца, владеющего персидской грамотой. Едва нашли писцов, как тут же скрылась другая беда. В городе не осталось папируса. Никто в Сузах не рассчитывал на такую бурную канцелярскую деятельность, а раз нет спроса, то нет и предложения. Заказ новой партии из Вавилона мог прийти только через 1,5-2 месяца. Я решил, что это, видимо, небеса дают мне знак, что пора заняться бумагой. Ко всем прочим проблемам в городе возникла острая нехватка муки. Причем зерна было в достатке, но вот местные мощности по помолу явно не справлялись с резко увеличившимся количеством едоков. Для решения как первой, так и второй задачи я решил построить мельницу с водяным приводом. Благо для этого в Сузах были все условия. В первую очередь люди, обладающие знанием и мастерством. В рытье каналов местные были большими мастерами, но, к моему удивлению, водяное колесо здесь практически не использовалось. Доискиваться причин этому я не стал, а вместе с местным архитектоном Абиссаром нашел подходящее место для строительства в районе порога на реке Дес. Перекрывать всю реку было делом весьма трудоемким. Я приказал вырыть там обводной канал. Роют тут, как я уже говорил, быстро, и на днях мне докладывали, что строительство уже подходит к концу. Требовалось колесо, привод и прочее. В общем, необходимо было заняться этой задачей плотнее, но тут пришла весть, что Барсина на подъезде, и вновь все пришлось отложить. Первые всадники каравана уже в трех шагах. Я, спрыгивая на землю, бросая по воде подскочившей Аретти, а навстречу мне уже торопится Дидья. Растопырив руки во всю ширь, изобразив на лице безграничную радость, Шерас норовит стиснуть меня в объятиях, но между нами тут же вырастает Эней. Его строгий взгляд останавливает дядю. «Достопочтенный Шерас, ты хорошо осознаешь, что делаешь?» Глаза грека сверкнули ледяной искрой. «Перед тобой царь. Склони голову, изъяви почтение и покорность». Дядюшка на миг замер, но уже в следующее мгновение он и Мирван склонились до земли. «Позволь мне верному слуге и рабу твоему Шеразу», забубнил старший из дядьев, скидывая на меня глаза. «Приветствую тебя, великий царь! Да пошлют тебе всемогущие боги здоровья и процветания!» Такая мгновенная смена поведения говорит мне, что слухи о стремительном возвышении его племянника до Шераза таки дошли, но он не был бы Шеразом, если бы не попытался прощупать, на какой бонус он может рассчитывать за свои прежние заслуги. «Полноте, дядя!» Милостиво разрешая им выпрямиться. «Мы же с вами не чужие!» В этот момент Барсина уже спустилась с повозки. Я вижу, что она остановилась в нерешительности. Пример братьев показал ей, что перед ней уже не ее малыш, не Геракл, а какой-то новый, совсем другой человек, к которому она даже не знает, как обращаться. Ну нет. Ощущаю неловкость из-за этой ситуации. Мамочка, она и для царя мамочка. Порывисто шагая вперед и обнимая прильнувшую к моей груди женщину. Слышу ее всхлипы и причитания и иронизирую при себя. Ну не родная, так что ж теперь? Не любить ее, что ли? Бывают же приемные дети. А у меня вот приемная мамочка. Глава 16. Сатрапия Сузиана. Город Сузы. 5 августа 316 года до нашей эры. Подняв голову, прислушиваясь к шагам за дверью. Судя по тому, что шаги не женские, и охрана молча пропустила идущего, это Эней. Он почти единственный, кто может входить ко мне без уведомления. Остальных останавливает охрана и мой бессменный, и, кажется, никогда не спящий адъютант Арета. Она с особым удовольствием тормозит любого в приемной и, заставив ждать, идет спрашивать у меня, приму ли я посетителя или нет. Исключение, с моего, конечно, позволения, она делает только для Барсины и своего высшего авторитета и защитника Энея. Все это полностью соответствует введенным мною же правилам безопасности, так что претензий к Арете никто не предъявляет. Я расположился в бывшем царском дворце, построенном еще Артаксерксом II. В сравнении с самим городом Сузы, которому уже 1000 лет, сам дворец можно считать новоделом. Ему меньше 100. Говорят, что царь Артаксеркс построил его на месте сгоревшего и даже расширил его. Несмотря на это, дворец кажется мне очень неудобным, а по меркам 21 века, так почти непригодным для жизни. В моем былом представлении царский дворец — это нечто огромное и величественное. Высоченные потолки, огромные залы, а тут... Под эти критерии более-менее могут подойти только 2 тронных зала, что находятся в противоположных концах дворца. Здесь действительно есть величественная монументальность, которая достигается за счет того, что в обоих залах имеется лишь 1 полноценная стена, а с 3 других их границу несут на себе 2 ряда массивных 4-угольных колонн. Все же другие помещения — это множество маленьких комнатушек, соединенных между собой длинными темными коридорами. Часть из них, так называемые зимние комнаты, вообще без окон. Это еще больше ухудшает впечатление. На что меня особенно бесит, так это практически полное отсутствие дверей. Максимум, на что можно рассчитывать — занавес в проеме из плотной дорогой ткани. И это я уже должен считать царской привилегией. В той комнате, что я выбрал своим рабочим кабинетом, большой арочный проем с видом на сад и такое же вместо входной двери. За ней так называемая приемная, где сидит мой цербер Арета, и 2 гоплита охраны стерегут вход. Останавливая взгляд на входной арке, и шаги в коридоре, не разочаровывая ожиданий, трансформируются в Энея. Не задерживаясь на пороге, он проходит прямо к столу, держа в руках 2 кожаных тубуса. Что это, понятно и так. Поэтому спрашиваю без лишних предисловий. Откуда? «Этот». Грек положил на стол первый футляр. «От Феспи из Вавилона. А другой?» Он пристроил второй тубус рядом с первым. «От Луфуса». «От кого?» Я не сразу сообразил и ней напомнил. «Ну, помнишь, ты дал Гекатею в помощь ученого грека?» Теперь я, припоминая, что отправляя своих десятников присматривать за сатрапами, я постарался выбрать для этой цели тех парней, что хотя бы умели читать и писать. Таких грамотных нашлось только 9, а десятому, Гекатею, пришлось дать в помощь грека Луфуса из канцелярии Эвмена. И вот теперь первое известие пришло именно от него. И что тут странного? Мысленно реагирую на свое невольное удивление. Парни писать не гораздо, а греку не привыкать. Ему, как говорится, сам Бог велел. Несмотря на любопытство, первым беру послание Феспия. Решительно срезаю печать, открываю тубус и вынимаю скрученный трубочкой папирус. Быстро пробежав глазами, узнаю, что аристократическая верхушка Вавилона открыла моему полководцу ворота и признала меня царем и законным наследником. Кроме взятия города и установления в нем моей власти, перед Феспием стояла еще одна стратегическая задача — выкачать из вавилонских толстосумов 1000 талантов серебром на предстоящую военную кампанию. С этим у грека возникло проблем больше, чем с взятием города. Клятвенно клянутся, что за период межвластия город обнищал, и денег ни у кого нет. Мол, последний селевк забрал. Извещал меня Феспий почти каллиграфическим почерком. Посадил 5 под замок в надежде, может, одумаются, но куда там. Готовы под топор палача идти с квалыги, лишь бы не раскошеливаться. В конце письма он все же порадовал меня тем, что с грехом пополам все-таки выбил из городской старшины обязательства на 300 талантов серебром до конца года. Ну что ж, почти удовлетворенно заключаю я. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Отложив послание Феспия, открываю письмо из далекой Гандары. Тут почерк такой же идеальный, словно Луфус с Феспием один класс заканчивали. С первой же строки, пользуясь неграмотностью своего шефа, Луфус не приминул на него наябеничать, мол, с бойцами своими строк излишние, а главным делом, что поручено ему, не занимается вовсе. Главным, то бишь слежкой за сатрапом Эвдамом. Ведь я отправил своих людей в провинции, дабы они доносили мне о всех событиях, что там происходит. Как я понял из доноса грека, Гекатей, наоборот, двор сатрапа обходит стороной, а все силы прикладывает только на поддержание боевой подготовки своего десятка. Прочитав это и не вслух, я даже беззлобно выругался. Вот же засранец. Ему что в Пергаме, что в Гандаре. Только ристалище одно и видит. Поскольку всю десятку рекомендовали Элархи, утверждал Экзарх, окончательное слово было за Инеем, я поднимаю на него вопросительный взгляд, мол, что скажешь, твой протеже. Эней невозмутимо пожимает плечами. Рано еще судить, кто там чего стоит. Мысленно согласившись с греком, продолжаю читать и нахожу очень занятную новость. Луфус сообщает мне, что поскольку у Гекатея ему заниматься нечем, то он устроился в канцелярию к сатрапу Эвдаму. Там он подсмотрел тайную переписку Эвдама с царем Таксилом, в которой этот самый царь подговаривал Эвдама избавиться от престарелого царя Пенджаба Пора. Мол, когда тот придет этой осенью зданию и дарами убить старика, а его земли поделить между собой. Отставив послание, напрягая память и вспоминая, что да, убийство сие имело место. Вот только кончилось оно не так, как хотели злоумышленники. Пенджаб и все царство Пора досталось не им, а совсем другому. Вынырнувший как черт из табакерки Чандрагупта воспользовался отсутствием сильных конкурентов и захватил не только Пенджаб, но и Таксилу, а потом и все восточные сатрапии Великого Царства. Нехорошо это. Мысленно прикидываю, как лучше поступить. Сил воевать на 2 фронта у меня нет, но и разбрасываться территориями тоже не хотелось бы. Понятно, реально вмешаться в дела восточных сатрапий я сейчас не могу, но зато могу попытаться помешать им наделать глупостей. Кликнув Арету, велю ей позвать своего нового секретаря Калана. Арета хоть и грамотно, но пишет коряво, а при нынешнем совершенстве письменных приборов почерк приобретает крайне важный аспект, иначе любой текст становится больше похож на рецепт врача, где разобрать написанное может только сам написавший. Калан появился мгновенно. Я быстро надиктовываю ему 2 письма. Одно сатрапу Эвдаму, в котором прямо указываю ему всеми силами сохранять баланс между царствами Таксила и Пора, и ни в коем случае не давать одному из них подмять другого. Второе письмо адресую Гекатею, где приказываю тому выполнять порочную миссию с большим усердием и особо проследить, чтобы осенью с царем Пором не случилось ничего худого. Мои переживания и активность по поводу какого-то неизвестного царя удивляют Энея. Но он традиционно хранит полнейшую невозмутимость. На его лице в этот момент можно прочесть только одну философскую мысль. Если бы я всерьез пытался понять все, что делает этот странный юноша, то я бы давно свихнулся. Стоя на самом краю котлована, смотрю, как внизу строители суетятся у запорной дамбы. Заканчиваются последние приготовления перед пуском, и мое присутствие нервирует архитектона Абиссара. Он, не переставая, орет на своих подчиненных, заставляя их поторапливаться. Я приехал взглянуть на открытие канала, который должен запустить первое водяное колесо с приводом на мельницу и лесопилку. Этот канал начали рыть буквально через неделю после моего приезда в Сузы. Место выбрали на реке Дес у Большого Порога, где имелся приемлемый перепад высот. Замысел был прост. Всю реку перекрыть крайне трудно, а вот неширокий канал — запросто. Перепад высот даст необходимую скорость потока, а дамба еще добавит ему мощности. Сейчас все уже готово. Канал, дамба и закрепленное на оси водяное колесо чуть ниже дамбы. От него тянется деревянный вал, жестко закрепленным на нем шкивом. С этого большого двухдорожечного шкива идут два ременных привода на повышающие обороты маленькие шкивы, а от них уже жесткий привод на мельничный жернов и циркулярку. Одновременно два привода в полной нагрузке механизм не потянет, но всегда можно выбрать то, что больше требуется в конкретный момент. Вся эта механика затянула бы строительство куда дольше, чем рытье канала, если бы все делалось местными силами. К счастью, изобретать велосипед не пришлось, потому что, покидая Пергам, кроме 2500 воинов, я забрал из нашего поместья еще и полтора десятка самых разных мастеров. В первую очередь кузнеца Евдора с тремя сыновьями-подмастерьями, трех плотников во главе со стариком Кассандром и мастера композитных луков Нестарида. Естественно, ехать никто никуда не хотел, и тут пришлось импровизировать. Евдору я посулил позаботиться о судьбе его младших сыновей, с Кассандром наоборот, раскошелиться на приданое дочери. С Нестаридом было сложнее всего, но, как говорится, против лома нет приема. Когда ни деньги, ни уговоры не сработали, пришлось прибегнуть к банальной угрозе. Либо он едет со мной и продолжает с большой выгодой заниматься любимым делом, либо пускается бега с непредсказуемым исходом, потому что в Пергаме ему жизни уже не будет. Поскольку я после некоторых известных событий приобрел славу человека, с которым лучше не связываться, Нестарид повздыхал-повздыхал и согласился на переезд. Все долгие месяцы похода эти мастера следовали за моим войском в обозе. И это не какая-то моя прихоть, а необходимость. Техника во все времена, какая бы она ни была, требует обслуживания. Машинам и самолетам нужны механики, а лукам, лошадям и мечам — плотники, кузнецы и кожевники. Все изделия со временем имеют свойство ломаться, стираться и ржаветь. Всему время от времени требуется ремонт, не говоря уже про сражения, когда во множестве ломаются стрелы и мечи, рвется сбруя и пробиваются панцири. В общем, мои мастера, уже знакомые с инновациями, наладили в Сузах токарный станок и циркулярку с велосипедным приводом, что позволило в кратчайшие сроки провести все плотницкие работы. К тому же сам принцип был для них не нов, и создание привода от водяного колеса к мельнице и циркулярке проблем не возникло. Сейчас, глядя на рабочих и главу всего строительства архитектона Абиссара, я думаю о том, что пока все идет неплохо. В 3 месяца построили целое гидротехническое сооружение, иронично усмехаясь про себя. И это только начало. То ли еще будет. Слышу, что крики Абиссара затихли, и это значит, что все готово к пуску. Еще пара минут, и вот он уже сам выбрался на поверхность. В заляпанном грязи хитоне с нервно взъерошенной шевелюрой он глянул на меня горящими глазами. «Что скажешь, мой царь? Начинаем? Давай». Взмахом руки даю отмашку. Тут же на том конце канала, где он ответвляется от реки, заскрипели блоки, натянулись канаты, и рабочие начали вытаскивать камни из опорной плотины. Едва в ней образовалась брешь, как вода рванулась в канал. Бурный поток пронесся по руслу, одним махом преодолел повышающий уровень преграду и уже более спокойно покатился дальше на выход в реку. Следя за потоком, я на миг отвлекся, и, довольный скрик Бессара, вернул меня к тому, ради чего все это было затеяно. «Крутится, мой царь, крутится!» Радостное возбуждение захлестывает моего не в меру эмоционального строителя, что я даже начинаю опасаться, как бы его не хватил удар. Но это все лирика, а суровая победная правда в том, что водяное колесо действительно завертелось,